Глава 3. Политические перемены. Новая Европа. О чем бы ни мечтали консервативные государственные деятели Европы в 1815 году, неуютная и беспокойная эпоха для их континента только начиналась. Об этом можно судить по тому, как менялась карта Европы на протяжении следующих 60 лет. К 1871 году, когда заново объединенная Германия заняла свое место среди великих держав, большая часть Европы к западу от линии, протянутой от Адриатики до Балтики, делилась на государства, якобы образованные на основе принципа национальной принадлежности, даже если определенные национальные меньшинства его факт отрицали. Даже к востоку от этой линии возникли некоторые государства, уже отождествлявшиеся с нациями. К 1914 году триумф национализма продолжал свое движение, и Балканы практически полностью составляли национальное государство. Национализм, как один из аспектов нового рода политики, ведет происхождение из глубокой старины, от примеров, преподанных Великобритании и некоторых государствах Европы помельче в прежние времена. Однако его торжество наступит после 1815 года с появлением новой внешней политики. В ее сердцевине лежит признание нового мышления, носители которого утверждали существование публичного интереса, далеко не ограниченного интересами отдельных правителей или привилегированных иерархий. Они к тому же предполагали законность соперничества ради формулирования и отстаивания тех самых интересов. Считалось, что для такого соперничества все насущнее требуются специальные арены и атрибуты. Ответить на политические вопросы старым юридическим или изысканным языком, больше не получалось. Появление организационной структуры для данного преобразования в одних странах потребовало больше времени, чем в других. Даже в самых передовых государствах его не удалось определить каким-либо общим набором методов, хотя постоянно наблюдалась тенденция мощной связи преобразований с признанием и применением определенных принципов. Одним из них следует назвать национализм, больше всего противоречивший старым принципам, например, приверженности династической передаче власти. На протяжении всего XIX века национализм все чаще становился темой европейского политического дискурса по поводу того, что интересам признанных историческими наций властям следует обеспечить защиту и условия наибольшего благоприятствования. Он, понятное дело, сопровождался яростным и затянувшимся спором по поводу того, какие нации следует считать историческими, как нужно различать их интересы и до какой степени их должно учитывать в решениях государственных деятелей. Кроме национализма, учитывалось действие прочих принципов. Такие термины, как демократия и либерализм, помогали слабо, хотя их приходилось использовать из-за отсутствия более точных категорий и в силу того, что ими пользовались современники. Практически во всех странах наметилась общая тенденция к восприятию атрибутов представительной власти как пути по привлечению, пусть даже исключительно формально, народных масс к управлению государством. Либералы и демократы неустанно призывали к предоставлению избирательного права все новым народным массам, а также к совершенствованию системы представительства избирателей. Все больше частных лиц становилось основой политической и общественной организации в передовых с точки зрения состояния экономики странах. Принадлежность частного лица к общинной, религиозной, профессиональной и семейной ячейке общества стало значить гораздо больше, чем права личности. При том, что человек некоторым образом приобрел большую свободу, иногда она для него как раз ограничивалась. Государство в XIX веке имело намного большую юридическую мощь по отношению к своим подданным, чем оно обладало ею когда-либо прежде, и постепенно, по мере оснащения его аппарата совершенными техническими средствами, власти получили возможность практически безграничного принуждения народа к угодному поведению. Французская революция сыграла огромную роль генератора всех тогдашних изменений, но не меньшее значение ей принадлежит как образцу и источнику появившейся о ней мифологии. При всех надеждах на то, что эта революция закончилась к 1815 году, и опасениях того, что это именно так, ее последствия для всей Европы были еще впереди. Во многих остальных странах государственные атрибуты, уже упраздненные во Франции, подверглись критике и разрушению. Их уязвимость определялась тем, что к тому времени в силу вошли новые импульсы социально-экономических изменений. С ними появились новые возможности по внедрению в умы революционных представлений и традиций. Повсеместно распространилось ощущение того, что всей Европе предстояла, на радость или на горе, скорая революция. Такое предчувствие вдохновило приверженцев и будущих разрушителей существующих порядков на обострение политических проблем и применение к ним структуры принципов 1789 года, национализма и либерализма. В общем и целом, эти представления доминировали в истории Европы вплоть до около 1870 года и обеспечивали динамику европейской политики. Они не позволили достичь всего того, на что рассчитывали их апологеты. Их реализация на практике обставлялась многочисленными оговорками, зачастую и наперекор они оказывались на пути друг друга, и противников у них вполне хватало. Все же они остаются надежными путеводными нитями в путешествии по богатой и бурной истории Европы XIX века, в политической лаборатории которой уже шли эксперименты со взрывами и открытиями в свете изменения истории остального мира. Материализация влияния этих факторов уже ощущалась на переговорах по основополагающему для формирования международного порядка в XIX веке документу, то есть Венскому договору в 1815 году, завершившему эпоху французских войн. Его составители видели своей основной целью предотвращение их повторения. Эти миротворцы стремились к сдерживанию Франции и недопущению революции с применением в качестве своих средств принципа законности, считавшегося идеологическим стержнем консервативной Европы, и определенного практического территориального перераспределения на случай будущей французской агрессии. Итак, Пруссии достались крупные территориальные приобретения на Рейне, новое северное государство оказалось под властью голландского короля, правившего еще и Бельгией с Нидерландами. В распоряжение королевства Сардиния передали Генуе, а Австрии не только вернули ее прежние итальянские владения, но и оставили ей Венецию, а также предоставили фактически полную свободу по поддержанию порядка в остальных итальянских государствах. Во многих из этих случаев законность становилась жертвой целесообразности. Те, кого грабили на протяжении всех лет мятежей, возмещения ущерба не получили. Но дипломаты европейских держав все равно толдычили о законности и, сразу же после завершения перекраивания карты Европы, разговоры о ней показались еще убедительнее. На протяжении без малого 40 лет Венское урегулирование обеспечивала рамки, в пределах которых всех участников споров удавалось утихомиривать без войны. 40 лет спустя практически все утвержденные в 1815 году режимы оставались на месте, пусть даже некоторые из них выглядели где-то шаткими. Тут следует отдать должное благотворительному страху перед революцией. Во всех крупнейших континентальных государствах период восстановления власти, как назвали время, наступившее после 1815 года, считался великой эпохой в равной степени для сотрудников органов и тех же заговорщиков. Широкое распространение получили тайные общества, участников которых совсем не обескураживали их постоянное разоблачение. Особой опасности с точки зрения подрыва устоев тогдашнего общества они не представляли, так как власти справлялись с ними совсем без труда. Австрийские войска подавили попытки переворота в Пьемонте и Неаполе. Французские солдаты восстановили власть испанского короля-реакционера, стесненного в действиях либеральной конституции. Российская империя пережила заговор военных и польское восстание. Австрийское господство в Германии вообще ничто не потревожило, и, оглядываясь на те времена, сложно усмотреть какую-либо реальную опасность, нависавшую над любой из территорий монархии Габсбургов до 1848 года. С 1815 по 1848 годы главными столпами, подпиравшими венскую послевоенную систему, считались русская и австрийская державы. Первая тогда находилась в резерве, а вторая служила авангардом в Центральной Европе и Италии. Заблуждение состояло в том, что либерализм и национализм обычно считались понятиями неразделимыми. Позже оно оказалось совершенно неверным. Но поскольку немало народу до 1848 года на самом деле стремилось изменить Европу революционным путем, по большому счету можно считать вполне справедливым то, что они хотели поменять свою судьбу, одновременно продвигая политические принципы французской революции, представительное правление, народный суверенитет, свободу личности и прессы и идеалы национализма. Многие революционеры путали два этих понятия. Самым знаменитым и обожаемым среди них считается молодой итальянец Джузеппе Маззини. Через отстаивание итальянского единства, которого большинство его соотечественников не хотело, и тщетно замышляя его достижения, он на 100 с лишним лет превратился в источник вдохновения и стал образцом борца для остальных националистов и демократов на всех континентах, а также одним из первых радикалов, щеголявших своими крайними взглядами. Эпоха идей, которые он представлял, все еще не закончилась. К западу от Рейна, на территориях, куда не распространялось действие предписаний Священного Союза, к нему относили три державы консервативного толка – Россию, Австрию и Пруссию, ситуация складывалась совсем по-иному. Пресловутому легитимизму там было отмерено совсем немного времени. Восстановление на престоле династии Бурбонов в 1814 году само по себе выглядело компромиссом на фоне принципа законности. Людовику XVIII предназначалось править точно так же, как всем остальным королям Франции, сразу после кончины предшественника Людовика XVII, погибшего в парижской тюрьме в 1795 году. Так уж повернулась его судьба, известная всем, но кокетливо скрываемая легитимистами. Он возвратился на родину в военном обозе союзников, разгромивших Наполеона, и согласился на такое возвращение на условиях, приемлемых для французской политической и военной верхушки наполеоновского периода, а также якобы терпимых для массы французов. Восстановление режима произошло в соответствии с хартией о провозглашении конституционной монархии, причем с внедрением ограниченного избирательного права. хартии гарантировались права личности, и никто не подверг сомнению решение земельного вопроса, проистекавшего из революционной конфискации и продажи. Никакого возврата к 1789 году не предусматривалось. Тем не менее, полной уверенности в будущем не существовало. Сражение между правыми и левыми началось со спора по поводу самой хартии. Можно ли ее считать договором между королем и народом, или простым проявлением королевского великодушия, от которого он может точно так же спокойно отказаться? Спор продолжился по всему объему проблем, вызывавших сомнения в принципе или только в воображении по поводу оснований, завоеванных во время революции ради свободы и имущих сословий. В сухом остатке на кону стояли фактические достижения французской революции. С одной стороны, по этому поводу можно сказать, что те, кто при старом режиме изо всех сил добивался призвания своего права на участие в управлении Францией, одержали победу. Политический вес знаменитости, или нотабли, как их тогда называли, для себя получили, а те, пусть даже из представителей старого дворянства Франции, кто воспользовался плодами революции в корыстных целях, лакеи Наполеона или просто крупные землевладельцы и предприниматели, превратились в настоящих правителей Франции. Еще одно изменение заключалось в формировании нации, осуществлявшейся французскими государственными атрибутами. Ни одно частное лицо или представители корпорации не могли теперь утверждать, будто находятся вне предела функционирующей сферы национального правительства Франции. Наконец, самое главное состояло в том, что в ходе революции изменились политические взгляды. Среди прочего, претерпели преобразование сами термины, в которых велось обсуждение французских общественных отношений. Битва между правым и левым, консерваторами или либералами, шла теперь на политическом фронте, а не по поводу наделения монарха привилегией божественного права. Как раз этой грани не смог разглядеть последний король прямой линии династии Бурбонов Карл X. Он по недомыслию попытался превысить конституционные ограничения, сковывавшие его полномочия, затеяв, по сути, государственный переворот. Парижане подняли против него июльскую революцию 1830 года. Либеральные политики быстренько ее возглавили и, к огорчению республиканцев, вместо Карла X поставили нового короля. Луи Филипп возглавлял худородную ветвь французского королевского дома или ее орлеанскую семью, но в глазах многих консервативных деятелей Франции он воплощал собой идеал революции. Его отец отдал свой голос в пользу смертной казни Людовика XVI и в скором времени сам взошел на эшафот, а тем временем новый король воевал в качестве офицера в республиканских армиях. Он даже состоял членом пресловутого якобинского клуба, который многими считался глубоко законспирированной тайной организацией и бесспорным инкубатором, из которого вышли виднейшие вожди французской революции. Либералам Луи Филипп пришелся по душе практически по тем же самым соображениям. Он смирял участников революции обещанием стабильности, даруемой монархией, хотя сторонников крайне левых взглядов покой на родине никогда не радовал. Режим, который ему предстояло предохранять на протяжении отведенных ему 18 лет, считается безупречно конституционным и обеспечившим все основные политические свободы граждан, причем упор при нем делался на отстаивании интересов зажиточной части населения. При Луи Филиппе оперативно подавлялись городские беспорядки, которых из-за нищеты горожан в 1830-х годах возникало предостаточно, и по этой причине особой популярностью у левых он не пользовался. Один видный политик призвал своих соотечественников обогащаться. Эта его рекомендация подверглась большому осмеянию, а правильно ее поняли совсем немногие – хотя он всего лишь пытался объяснить им элементарную истину. Путь к приобретению права голоса пролегает через достижение категории, определяемой максимальным доходом. В 1830 году всего лишь около трети французов от численности англичан пользовались правом голоса на выборах своих национальных представителей, в то время как численность населения Франции примерно в два раза превышала численность населения Англии. Как бы там ни было, теоретически июльская монархия опиралась на народный суверенитет, считавшийся революционным принципом с 1789 года. Из-за этого в Европе, расколотой по линиям идеологических предпочтений, ей досталось определенно особое международное положение. В 1830-х годах существовали бросающиеся в глаза различия между Европой конституционных государств, Англии, Франции, Испании и Португалии, и тех же легитимистских династических государств Востока с примкнувшими к ним итальянскими и немецкими сателлитами. Правительством консерваторов июльская революция пришлась совсем не ко двору. Большую тревогу у них вызвало восстание бельгийцев против своего голландского короля в 1830 году, но поддержать его не получилось, так как британцы и французы отдали свое предпочтение бельгийцам, а властям России пришлось заниматься польским восстанием. Только в 1839 году появилась возможность для провозглашения независимости Бельгии, а единственное важное изменение в ее государственной системе, предусмотренное Венским протоколом, подождало до 1848 года. А тут еще появились внутренние проблемы в Испании и Португалии, прошедшие рябью по без того беспокойной глади европейской дипломатии. В Юго-Восточной Европе повсеместно наблюдалось ускорение темпов перемен. Новая революционная эпоха открывалась там как раз вовремя, когда в Западной Европе она подходила к своему кульминационному моменту. В 1804 году зажиточный сербский продавец свинины возглавил восстание своих соотечественников против разложившегося турецкого гарнизона Белграда. В тот момент османские власти готовы были одобрить его действия ради обуздания собственных мятежных солдат и подавления сельских христиан, приступивших было к резне городских мусульман, но конечным результатом этого восстания для Османской империи стало учреждение автономного сербского княжества в 1817 году. К тому времени турки уступили России область между реками Днестр и Прут под названием Бессарабия и были вынуждены признать тот факт, что их власть над большей частью Греции и Албании всего лишь формальная, а действительная власть находится в руках местных пашей. Так проявилась, хотя внешне еще не совсем явно, постановка восточного вопроса XIX века в следующей форме. Кто или что должны были унаследовать осколки разваливающейся Османской империи? В Европе он занимал власти империй на протяжении более чем столетия. На Балканах и в бывших азиатских провинциях империи войны за обладание османским наследием все еще продолжаются в наши дни. С самого начала там появилось хитросплетение расовых, религиозных, идеологических и дипломатических проблем. Османские территории населяли народы и общины, разбросанные по обширным территориям самым причудливым, не поддающимся никакой логике образом, и в Венском протоколе их среди областей, обеспеченных покровительством великих держав, не числилось. Когда в 1821 году начались события, названные «революцией греков», то есть православных подданных султана, многих из которых с полным на то основанием относили к разбойникам и пиратам, против османского гнета, русский царь отказался от своих консервативных принципов и встал на сторону мятежников. Религия и давнишнее тяготение русских к своим стратегическим целям в Юго-Восточной Европе лишили вождей Священного Союза возможности поддержки исламского правителя, что все равно сделали прочие правители, и в конце русские даже пошли войной на султана.